Глава вторая. Великие горы. В звенящем зное летнего дня мальчик Джоди вяло оглядывал ферму в поисках какого-нибудь занятия. На конюшне он уже был и долго швырял камни в ласточкины гнезда под свесами крыши, пока все до единого земляные домики не разлетелись вдребезги, просыпав на землю солому и перья. Потом он зарядил мышеловку залежалым сыром и поставил ее там, где Котыш, славный большой пес, непременно ее заметит и прищемит себе нос. Но не внезапно пробудившаяся жестокость двигала Джоди, а обыкновенная летняя скука. Глупый Котыш и впрямь сунул морду в мышеловку. Пронзительно взвизгнув от боли, он захромал прочь. Из ноздрей выступили капельки крови. Куда бы Котышу ни попало, он всегда хромал. Такая уж у него была привычка. В детстве он угодил в капкан для койотов и после этого хромал, даже когда его просто журили. Заслышав визг Котыша, из окна выглянула мать Джоди и крикнула: «Джоди, перестань мучить собаку и займись делом!» Тогда он совсем опозлился и швырнул в пса камнем, а потом взял рогатку и пошел в заросли полыни, чтобы подстрелить какую-нибудь птицу. Рогатка была отличная, с покупным и резиновым жгутом, но сколько Джоди не стрелял по птицам, попасть еще ни разу не получалось. Он шел по огороду, пиная босыми ногами комья земли, и вдруг увидел идеальный камешек для стрельбы. Округлый, чуть приплюснутый и довольно увесистый. Джоди поместил его в кожаное седло рогатки и зашагал дальше. Глаза у него были прищурены, подвижный рот дергался. Впервые за день Джоди был сосредоточен. В тени полынных кустов без устали трудились птички. Они что-то искали, шурша палой листвой, беспокойно перелетали на новое место и снова принимали шуршать. Джоди оттянул резинку и стал осторожно подкрадываться. Тут один маленький дрозд замер, посмотрел на него и приготовился было взлететь. Джоди бочком приближался к нему, медленно переставляя одну ногу за другой. Когда до дрозда оставалось 20 футов, он осторожно поднял рогатку и прицелился. Камень со свистом прорезал воздух, дрозд встрепенулся и налетел прямо на него. В следующий миг птица с разбитой головой упала на землю. Джоди подбежал и взял ее в руки. «Попалась!» — сказал он. Мертвая птичка казалась гораздо меньше живой. В животе у Джоди неприятно кольнуло. Он достал карманный ножик и отрезал дрозду голову, потом выпотрошил его, оторвал крылья и, наконец, выбросил все в кусты. Ему было ничуть не жаль птицы, но он знал, что скажут взрослые о его поступке, и ему заранее стало стыдно. Джоди решил забыть все случившееся как можно скорее и никогда никому не рассказывать. Холмы в эту пору стояли сухие. Вся трава на них выгорела и золотилась на солнце, но в том месте, где из трубы в деревянную катку бил родник, и вода выплескивалась наружу, образовался зеленый островок сочной густой травы. Джоди напился из замшелой катки и смыл с рук птичью кровь. Потом он долго лежал на траве и разглядывал пушистые белые облака, похожие на клёцки. Прикрывая один глаз, Джоди уничтожал перспективу и приближал их на расстояние вытянутой руки, чтобы погладить. Он помогал ветру гнать облака по небу, и от его взмахов они будто и впрямь плыли чуть быстрее. Выпроводив далеко за горы одно большое жирное облако, он задумался. «Интересно, что оно там увидело?» Джоди сел, чтобы получше разглядеть высокие горные кряжи, заканчивающиеся единственной зазубренной грядой на фоне западного неба. Сколько загадок и тайн кроется в этих горах, и ведь он почти ничего о них не знает. «А что там за горами?» — однажды спросил Джоди отца. «Опять горы, наверное, а что?» «Ну, а за ними?» «Тоже горы. А что?» «Все время горы, без конца и края?» «Ну, нет, конечно. Потом начинается океан». «А в горах что?» «Обрывы да скалы, сухая трава да кусты». «А ты там бывал?» «Нет». «Ну, а кто-нибудь другой?» «Кое-кто бывал, пожалуй. Это очень опасно. Всюду обрывы и ужасная сушь. Я читал, что в горах округа Монтерей больше неизведанных земель, чем во всех штатах». Отец как будто гордился этим. «А за ними выходит океан?» «Да, в конце океан». «Ну а что же тогда между? Кто это знает?» — не унимался мальчик. «Мало кто знает. Но ничего хорошего там нет. Одна сушь, обрывы да кусты, воды никакой». «А чего ты так интересуешься?» «Вот бы туда поехать». «Зачем? Ничего хорошего там нет». Джоди ему не поверил. В горах непременно должно было быть что-то прекрасное и таинственное. В глубине души он знал, что это так. Потом он задал тот же вопрос матери. «А ты знаешь, что там в горах?» Она посмотрела на него, потом обратно на дикие горы. «Мишка там». «Какой еще Мишка?» «Ну, который в горы пошел и ничего не нашел». Потом он спросил Билли Бака, папиного помощника на ферме, не может ли в горах быть затерянных городов. Но тот согласился с отцом Джоди. «Вряд ли. Чем бы там люди кормились? Разве что местные жители едят камни». Других сведений о горах Джоди так и не получил, и оттого они стали еще милее его сердцу и страшнее. Он часто представлял себе бесконечные горные кряжи, следующие один за другим до самого океана. Розовые на рассвете, они так и манили Джоди к себе, а залитые вечерним багрянцем цветом отчаяния, наоборот, страшили. Они становились такими далекими и отрешенными, что их невозмутимость только пугала. Джоди повернулся к горам Габилон на востоке. Они были веселые и жизнерадостные, с горными фермами промеж складок и соснами на вершинах. Там жили люди, а на склонах некогда кипели сражения с мексиканцами. Потом Джоди на секунду перевел взгляд обратно на великие горы и невольно содрогнулся. Так разительно они отличались от всего остального. У подножия холма, где примостилась их ферма, было солнечно и безопасно. Домик сверкал побеленными стенами, а конюшня была коричневая и теплая. Рыжие коровы на дальнем холме жевали траву, постепенно продвигаясь на север. Даже темный кипарис у барака был родной, привычный и никакой угрозы не таил. Куры быстрыми вальсирующими шажками мерили пыль на скотном дворе. Тут Джоди случайно заметил какое-то движение. С вершины холма по дороге из Салинаса медленно брел человек. Двигался он явно в сторону их фермы. Джоди встал и тоже пошел к дому. Если к ним гость, он хотел знать, кто это. К тому времени, когда мальчик добрался до дома, незнакомец преодолел только половину пути. Высокий худощавый человек с невероятно прямой спиной. Джоди понял, что это старик, только по отрывистому стуку его башмаков о дорогу. Путник подошел ближе, и тогда стало видно, что он одет в синие джинсы и куртку из той же ткани. На ногах у него были грубые рабочие башмаки, на голове изношенная ковбойская шляпа. На плече он нес джутовый мешок, доверху чем-то набитый. Лицо у него было темное, цвета вяленой говядины, а усы голубовато-белые на темной коже, свисали чуть не до подбородка. Из-под шляпы торчали такие же белые волосы. Кожа плотно обтягивала скулы, нос и подбородок, так что они казались тонкими и хрупкими. Глаза были большие, глубоко посаженные, с плотно натянутыми поверх веками. Радужная оболочка и зрачки были одинаково черные, а белки коричневатые. Никаких морщин на его лице Джоди не заметил. Куртку старик застегнул под самое горло, как делают люди, у которых нет внизу рубашки. Из рукавов выглядывали сильные костлявые запястья и твердые сучковатые кисти, похожие на ветви персикового дерева. Ногти были плоские, тупые и блестящие. Старик приблизился к воротам и, перекинув мешок за спину, обратился к Джоди. Его губы слегка дрожали, а голос был тихий и безразличный. «Ты здесь живешь?» Джоди оробел. Он обернулся, посмотрел на дом, потом на конюшню, где работали сейчас его отец и Билли Бак. «Да», — ответил он, не дождавшись помощи ни с той, ни с другой стороны. «Я вернулся», — сказал старик. «Меня зовут Гитано, и я вернулся». Джоди не мог взять на себя такую ответственность. Он резко развернулся и побежал в дом за помощью. Дверь сетка хлопнула у него за спиной. Мать была на кухне, чистила шпилькой забитый дуршлаг, сосредоточенно прикусив нижнюю губу. «Там старик!» — взволнованно крикнул Джоди. «Какой-то пайсано! Говорит, что вернулся!» Мать отложила дуршлаг и заткнула шпильку за раковину. «Ну, что еще стряслось?» — терпеливо спросила она сына. «Там снаружи старик, пойдем!» «И чего же он хочет?» Она сняла фартук и пригладила пальцами волосы. «Не знаю, он пришел по дороге!» Мать расправила складки платья и вышла на улицу. Джоди за ней. Старик так и стоял у ворот. «Да», — обратилась к нему миссис Тифлин. Гитанна снял черную шляпу и, взяв ее обеими руками, прижал к груди. «Меня зовут Гитана, и я вернулся», — повторил он. «Вернулись? Куда?» Все его прямое, как штык, тело немного подалось вперед. Правая рука описала широкий круг, в который вошли холмы, поля на склонах и горы, и легла обратно на шляпу. «На свою ферму. Я здесь родился, и мой отец тоже. «Здесь?» — вопросила миссис Тифлин. «Неправда. Ферма у нас не старая». «Нет, там...» Гитанна указал на западные горы. «По ту сторону, в доме которого давно нет». Наконец она сообразила, что он имеет в виду. «А, в глинобитной хижине, которую смыло». «Да, сеньора. Когда ферма разорилась, глину на нашей хижине перестали обновлять, и дожди ее размыли». Мама Джоди немного помолчала. Ее разум заняла странная тоска по отчему дому, но она быстро ее прогнала. «Ну и что тебе нужно, Гитана?» «Я буду жить здесь», — тихо ответил он, — «пока не умру». «Но нам помощники не нужны». «Да я и работать больше не могу, сеньора. Разве что коров доить или кур кормить, на другое сил нет. Я поживу тут, пока не умру». Он положил мешок на землю. «Это все мои вещи». Миссис Тифлин повернулась к Джоди. «Сбегай-ка в конюшню, кликни отца». Джоди умчался, а через минуту пришел с отцом и Билли Баком. Старик по-прежнему стоял у ворот, но уже не так прямо. Он отдыхал. Все его тело расслабилось и обмякло. «Что тут происходит?» — спросил Карл Тифлин. «С чего Джоди так разволновался?» Миссис Тифлин показала на старика. «Этот человек хочет у нас жить, немного помогать по хозяйству и жить здесь». «Нет, мы не можем его взять. Нам помощники не нужны. Он слишком стар. Билли и так все делает».